Возвращаемся. Появляюсь в комнате Фиби, одна. Убрав одежду, ныряю под одеяло, обнимаю любимого и спокойно выдыхаю. Все плохое уходит. Страхи, тревоги, все это растворяется в тепле Фиби. Все уходит. Люци, бормочет Фиби и целует меня в лоб. Я, спи, милый, спи. Я рядом. Курьер утыкается носом в мою шею, вздыхает. Почему? Он назвал меня другим именем. Но почему мне кажется, что он обратился именно ко мне? Что здесь происходит? Какую игру ведет игрок? Хорошую. Я счастлива. У меня есть смысл жизни. Он появился. Остальное не важно. От тепла Фиби непроизвольно начинаю мурлыкать. Целую его в лоб. Выдыхаю. Как же мне сейчас хорошо. Как мне хорошо с этим молодым демоном. Я бы все отдала. Я бы отказалась от своей сути. Я бы с радостью стала обычной смертной. Только чтобы он был рядом. Со мной. Репутация. Игрок. Плюс 5. Аво. Первый прирост репутации с игроком. Это хорошо. Глава 8. Кабинет игрока. Санек. Сидя в кресле, слушаю несомненно великие планы игрока, касательно всего и всех. Говорить что-нибудь не решаюсь. Просто молча смотрю на него. Че смотришь, рожа божественная? Не выдерживает брат. Я не ожидал от тебя такого. Игрок, ты меня радуешь. Я расстроить могу, но не буду. А ты уверен, что все получится? Просто, концентрация наших... В мире Потерианы уже зашкаливает. Нас четверо, скоро придет пятая. Телохранители Салли. Министра подменили. Вот теперь еще и мышь эта летучая. Ты сам надоумил. Разводит он руками. Не забывай, идея твоя. А раз мы все теперь родня, то я не хочу, чтобы вы все сдохли. Нет, не думай, просто не будет. Даже так, проще не стало. Когда вы раскроете чемпиона, начнется бойня. И ставка в этой бойне... Не на вас, а на Фиби. Вы здесь сильны, но по сути никто. Это все очень увлекательно, но, а потом, ну, когда он придет к нам? Сложный вопрос, мрачнеет игрок. Невероятно сложный. Будем давить на то, что мир ваш не канонный от слова совсем. Хотя так и есть. А дальше, все в руках Фиби. У меня три варианта развития событий. Первый, вам кобзда. Второй, вам кобзда, но не сразу. Ученик вырежет вас по очереди. И третий, самый маловероятный. Курьер снова спятит и мне придется убить его. Давай без мрака. И так тревожно, еще ты жути нагоняешь. А ты не тревожься. У меня все схвачено, все продумано. Я в отличие от некоторых никогда на месте не сижу и все время работаю. Вот например сейчас, разговаривая с тобой, я готовлюсь. И как только чемпион явит себя, я сразу же использую все что могу и подготовлю условия для второго этапа. Фиби станет архидемоном. Ну, как тебе? Мне нравится. Да ну тебя, машет рукой игрок, испортил я тебя, раньше ходил, весь убитый, бледный, дрожал как побитая собака, а сейчас улыбаешься как дурачок, я просто верю, а вот это правильно, правильно, брат, это уже половина успеха, половина победы, Фиби жалко, по сути, держа его в неведении, мы его обманываем, он ведь старается, по-своему, но старается, по тебе скучает, а ты тут козни строишь, Салли вон как ловко подвел. Еще кандидатки будут, мало, морщится игрок, на втором этапе одна, на третьем никого, а вот в финале, возможно сразу две, Филе, чтоб она сдохла в мучениях, теперь не отстанет, и это одна, вторая, ну, Фиби она понравится, по предположениям, это будет любовь с первого взгляда, а Фиби немноговато будет, самое оно, кривится игрок, он станет богом, до этого, ему нужны якори, огорчиться, знаю. Саня, вместо того, чтобы нудить, думай, как нам третий этап улучшить. Там у него якоря не будет. У меня кое-что закончилось. Как быть? Пока не знаю. Меня больше промежуточный этап беспокоит. Наши аватары, Филе, телохранители Салли, все мы, все вы, вместе взятые, ничего не сможете сделать чемпиону, качает головой игрок. Но вы сможете сделать Фиби. Как мне нравится его так называть, не об этом. Итак, в нужный момент вы все, нет... Понимая, к чему он, мотаю головой, это такой удар, нет, давай по-другому, увы никак, брат мой, вам ничего не будет, вы просто вернетесь домой и разлетитесь по своим владениям, а вот Фиби, после такого, это жестоко, вы все равно расстанетесь, вставая ворчит игрок, все равно, так что сделайте это красиво, я не хочу причинять Фиби боль, без этого он не победит. Качает головой игрок, мне жаль, а если с ума сойдет, я позабочусь об этом, не волнуйся, брат, иногда так надо, я сам не хочу, но никак, но если Салли, Фиби должен заскучать, бьет по столу игрок. Он должен познать тоску по возлюбленной, по тебе. Он должен взбеситься. Сейчас, все его силы законсервированы в нем. Пробудить их сможет только стресс. Я знаю, что делаю. Надеюсь, что это так. Иди уже, чемпиона ищи. Мне работать надо. Появляюсь в нашем поместье. Вздохнув, сую руки в карманы и иду по коридору. Услышав кое-что странное, становлюсь невидимым и лечу вперед. Зависаю у стены, смотрю сквозь нее. В библиотеке, упираясь руками в стену, закатывая глаза и постанывая, стоит обнаженная Салли. На лице выражение вселенского блаженства. В зубах стрелка хвоста Фиби. Сам Фиби обнимает ее со спины, быстро двигает тазом, руками мнет груди Салли. Глаза его закрыты, на лице даже большее блаженство, чем у Салли. В чем прикол? Фиби пальцами сжимает соски Салли, двигается быстрее, целует ее в шею. Вздрагивая, рычит. Да, выплюнув стрелку, кричит Салли. Визжа, двигается сама, закрыв глаза, морщится, замирает и, пытаясь отдышаться, гладит руки Фиби. Любимый, сегодня ты превзошел сам себя, взяв его руку и целуя пальцы, мурлыкает Салли. Час, ух, это было круто. С тобой время летит незаметно. Еще, спрашиваешь, давай сюда хвостик. Вот так, а теперь заставь меня кричать от восторга. Сжав зубами стрелку хвоста, Салли подается назад. Фиби обнимает ее и снова начинает двигаться. Извращенцы проклятые, становясь видимым, встаю на пол. В чем смысл? Зачем? Таким образом даже рот не продолжить. Это же, уму непостижимо. Пытаюсь уйти, но вместо этого останавливаюсь и сквозь стену смотрю на лицо Салли. Не понимаю, как такое может ей нравиться. Не понимаю, почему это нравится Фиби. Это же, или я чего-то не знаю, или... Но это место... Это отверстие совсем не для утех. К стонам Салли примешивается другой звук. Поворачиваюсь и вижу, как к стене ухом прилипла Элеонора. Девушка, с розовыми волосами и разного цвета глазами, которая хихикая подслушивает. «Эй ты, сюда иди, господин». «Я не подслушивала. Я пыль в коридоре протирала. Я пойду». Стоять, усилием мысли поднимаю ее в воздух и повожу ближе. «Господин, слушай, Элеонора, я ругаться не собираюсь. Мне просто интересно, как это?» Вот так, указывая на стену пальцем, заикается горничная. «Как они?» «Да, нет, я не могу. Не заставляйте меня. И силой, как дикий зверь, брать не думайте. Не пытайтесь сорвать с меня одежду, зажать рукой рот и грязно надругаться. Нет, я просто знать хочу. Мне любопытно. Ты чего? Не ожидал от вас такого. Вы, господин Александр, всегда казались мне таким приличным», возмущается горничная, а сама снимает с себя одежду. Снимает ловко, быстро, так что уже через несколько секунд висит передо мной полностью обнаженной, больная. «Ну давайте, господин», закрыв глаза, стонет она, «пользуйтесь моей беззащитностью, возьмите меня как сучку, сзади, три раза, а потом, под покровом ночи проникните в мою комнату, я все равно голый сплю, сплю очень крепко, вы жестокий, беспринципный, насильник, я вытерплю все». Все ваши грязные извращенные фантазии. Да иди ты, бросая ее, выдыхаю, бешеная. Разворачиваюсь, пытаюсь уйти. Эй, а надругаться кто будет? Взяли, совратили невинную девушку, а теперь уходите. Господин, горничная ложится на живот, встает на четвереньки и шлепает себя по заднице. Виляет задом, телепортируюсь на крышу, сажусь на край, вздыхаю. Поехавшие, надо же, надо держаться от них подальше. Психи, господин, вот вы где, от вас нигде не спрячешься, забираясь на крышу, пищит Элеонора. Вы даже здесь нашли меня, а-а-а, помогите, домогаются. Ты чё орёшь, дура, меня насиловать сейчас будут, ложась на крышу и раздвигая ноги, пищит горничная. Начинайте, а-а-а, помогите, ну, мне долго вас ждать, просто крыша холодная, а я, вообще долбанутая. Элеонора, улыбаясь, сводит ноги, поднимает их вверх, обхватывает руками и похотливо улыбается. Щелкаю пальцами, перемещаюсь в кабинет игрока. Падаю в кресло. «Ты чего приперся?» Удивляется такому визиту брат. «Так, просто. Я посижу у тебя, сиди. Стоп, подожди. Это от тебя так похотью тянет?» «Нет, да ладно, неужели?» «Хи-хи. Ну, Саня, ну даешь. Божество озабоченное. Заткнись. Ладно, трухло. Сиди. Чай будешь? Коньяку?» Игрок щелкает пальцами. Передо мной появляются бутылка и стакан, наливаю полный, выпиваю. Да, я не тот, что раньше. Подарок игрока, шар энергии, обезобразил меня до неузнаваемости. Потому что я, самый, Самый-самый, вот, испугался какую-то, эту вот, старею, или нет, тело странно отреагировало, да, это всего лишь аватар, но разум мой, разум сильный, я не мог, или мог, ничего не понимаю, но я бог, ага, а она простая, ну да, надо с этим разобраться, надо понять, что со мной происходит, и Элеонора, она ничего такая, волосы розовые, левый глаз зеленый, правый желтый, а фигура, да что со мной не так, вечер, в особняке наконец-то все успокаиваются, решив отвлечься перемещаю Фиби в спортзал, он все правильно понимает, вызывает из инвентаря палочку, садится за стол и не моргая смотрит на меня, Фиби, я внимаю, а мудрейший, соберись, сегодня мы поговорим о трех заклинаниях, непростительных, репутация, курьер, плюс 900, кхем, вернее даже о четырех, и первым на нашем уроке, Авада Кедавра. Штука убойная для врагов и очень полезная для тебя. Отбросим всю шелуху и все, что ты знаешь из канона. Авада Кедавра банально вышибает душу из тела. Следов не остается. Направляешь палочку на врага, произносишь. Тело падает, душа попадает в ловушку. Здесь, возможно, кто-нибудь и докопается. В других мирах, например там, где магия неизвестна, это невероятно полезный навык. Репутация. Курьер, плюс 750. Кхем, а мудрейший... Поднимает руку Фиби. Можно вопрос? Да. А на богов такая чудовищность подействует? Хаем. Если ты встретишь бога и шандарахнешь по нему, не всегда. Слабенькие, молодые, раненые, да. Сильные, здоровые. Удар будет очень серьезным и весьма болезненным, но не смертельным. Другое дело аватары. Не все боги могут упаковать свою энергию. Сильные, используют для этого созданные тела. В случае применения на аватаре, ты убьешь его. Разум бога покинет тело и вернется в родной мир, измерение, домен, не без последствий. Но тут опять же все зависит от твоей силы. Чем ты сильнее, тем сильнее твои заклинания. Пока, ты сможешь только вырубить слабенького бога. А вот когда сам им станешь, даже ступифай, в твоем исполнении будет чем-то чудовищным. Очень интересно. Тогда слушай, Фиби. Далее у нас идет Империус. Отбросив все лишнее, это подчинение любого живого существа. Почти как твое гендзюцу, жертва сама не поймет, что под влиянием. Едем дальше. Круциатус, это для пыток. Тебе это не особо нужно, потому как ты владеешь цукиоми. Не особо нужно, но мы его разучим. Пригодится. Сейчас, не спеши, Фиби. Сейчас мы будем учить кое-что по-настоящему страшное. Сектум симпра. Страшнее. Я заинтригован. Трансфигурация. Да, все-таки она. Да, да. Фиби, да. Трансфигурация. Вот что по-настоящему полезно. Стесняюсь спросить чем, а ты подумай, ничего в голову не приходит. Ну, я же рассказывал. Понятно, Салли все знания из головы вышибла. А мудрейший, разводит руками Фиби. В мою голову часто приходят умные мысли. Приходит, никого не находит, и уходит. Будьте милосердны, еще раз разжуйте мне жалкому, чем так страшна трансфигурация. Тем, что это явление временное. Не понимаю. Вздохнув, притягиваю к себе волейбольный мяч. Взмахом палочки превращаю его в ананас и киваю. Фиби, смотри какой фрукт. А теперь скажи, что будет с тем, кто съест его. Ах ты, подскакивает курьер. Вспомнил, именно. А теперь смотри, бутылку с ядом, ты легко можешь превратить в бутылку газировки. Гвозди, иголки, осколки стекла в конфеты, обрезки арматуры в свечи, станы с водой, еду. Металлические балки в дрова для костра. И теперь представь, комната, один старый маг, в свете десятка свечей, читает книгу и ест лимонные дольки. И тут раз, свечи превращаются в арматуру, дольки в россыпи иголок, чашка чая в металлическую болванку. И, не думаю, что смогу обмануть Дамблдора, у него опыта вагон и маленькая тележка. Да, мысль гениальная, иголки во рту, пищеводе и желудке, железо в легких, но я в этой магии дилетант. Поэтому, не забывай, кто я, трудно забыть то, чего не знаешь, ворчит курьер, извини, представиться пока не могу, но могу сказать, что опыта у меня, на миллион дамблдоров хватит, к тому же ты демон, а это не просто так, доверюсь тебе, а мудрейший, как же мне нравится, когда ученик игрока, его приемный сын, так меня называет, эх, тщеславие снова разыгралось, мы учиться будем, смотрит на меня Фиби, конечно, но давай, пока игрок нас не видит, давай нарушим правила, как, телепортируюсь к нему, создаю на ладони шар энергии информации по трем непростительными трансфигурации. Отдаю его Фибе и прошу выпить. Выпив энергию, закрывает глаза Фибе. Это как выпить душу. И, блин, да, я уже все знаю. И это только начало. Сложив руки на груди, улыбаюсь. Потом, когда ты станешь богом, я научу тебя такому, о чем многие боги даже мечтать не могут. Я открою тебе такие немыслимые тайны. А что взамен? Садясь на стол, качаю головой. Фиби, почему ты думаешь, что я не сделаю это просто так? Ну, не знаю. Ты бог. И что? Я не знаю какой. Ты говоришь про знания, тайны. Может, ты Дзинч? Ахахаха. Фиби, ты серьезно? Это просто предположение. Надувается Фиби. Хотя, нет, ты не можешь быть Дзинчем. Он обманщик, а ты врать не можешь. Да и репутация, которая никогда не врет. Если судить по ней, ты чел нормальный. Я не уверен в том, что целый бог хаоса сможет к кому-то так привязаться. И потом, игрок явно сильнее тебя и мне зла не желает. Он точно не свел бы меня с богом хаоса. Спасибо за урок. Пожалуйста. Ну что, повторим все, что ты знаешь? И отвлекают меня ритмичные шаркающие звуки. Оглядываюсь и вижу, как в углу зала, внимательно глядя на нас, стоя на четвереньках, натирает пол домовая эльфийка. Не такая, как должна быть. Она выглядит как миниатюрная человеческая девушка. Разве что нос слишком длинный. Длинный нос, длинные, но аккуратные уши. Зеленые волосы торчат в разные стороны. Большие блестящие фиолетового цвета глаза. Полные губы. Одето сие чудо в наволочку отчего. Елозя тряпкой по полу. Домовая эльфийка елозит по этому же полу огромными сиськами. Сквозь мокрую тонкую ткань видны персингованные соски. Она милая. И, кхем, глядя на нее, кашляю в кулак. У нас тут вообще-то урок. Эльфийка охает, энергичнее работает руками. И, видимо, дабы не смущать меня, разворачивается. Эффект обратный. Наволочка, потому как короткая, ничего не прикрывает, поскольку нижнего белья на ней нет. Каха. Пф. Акха, выдает Фиби. Кто это? Домовая эльфийка. Ни хрена себе. Пытаясь закурить и пронося сигарилу мимо рта, сдавленно выдает Фиби. Если я вам мешаю, не отвлекаясь от работы, бормочет эльфийка, то просто скажите, я уйду. Нет, продолжай, мне нравится. И мне, кхем. Сань, улыбается Фиби. А ты чего так завелся? Я, что за глупости? Я просто, ага, широко улыбается Фиби. Нет, ты не понимаешь. Ну да, да прекрати ты. Фиби, это уже не смешно. Я бог, меня это не интересует. Ну давай, скажи это, ты же не врешь, скажешь, докажешь. Ну, понимая, что попался, телепортируюсь в коридор, встав у стену, бьюсь об нее головой, сжав кулаки, вздыхаю. Что же ты сделал со мной, братец? Зачем, для чего? Так, надо просто успокоиться, выдохнуть, заняться чем-нибудь важным, все пройдет. Хмыкнув, поправляю лацканы пиджака и галстук, только схожу с места. Из-за угла выходит Элеонора, увидев меня, ставит поднос на пол. Хихикая и потирая руки, улыбается, распускает волосы, расстегивает верхние пуговицы и походкой от бедра идет ко мне. «Господин, вы снова настигли меня. Ай-яй-яй, какой вы настырный. Не подходи, зашибу. Да вы что, а я, вот неожиданность, люблю пожестче. Здесь или в какой-нибудь комнате уединимся. Ты знаешь, кто я? Ты представляешь, до кого сейчас домогаешься? Да я одним движением брови». Элеонора рычит, разрывает на груди костюм и бежит ко мне. В последний момент успеваю телепортироваться. Вися в небе, на высоте 10 километров над поместьем, выдыхаю и смотрю на свои трясущиеся руки. Это добром не кончится. Это, ладно, можно избежать, значит. А вот и вы, обнимая меня со спины, мурлыкает Элеонора. Попался, мама. Хи-хи, можно и так. Так вы готовы, господин? Нет, у меня дела. Мне пора. Дела подождут. Касаясь губами моего уха, шепчет она, а я нет. Ахахаха, игрок, за что? За, глава 9, за обучением, времяпрепровождением с красавицей Салли и походами в гости пролетело время. Сегодня мы едем, то есть через камин с помощью летучего пороха перемещаемся на косую аллею, где по полной закупимся всем необходимым, а уже завтра я отчалю на обучение в Хогвартс, где буду шатать канон и искать чемпиона, ну и учиться. А еще я буду скучать по Салли, Анне, Саньку. Отец, обнимая Салли, улыбаюсь. Провернем тот фокус с передачей знаний, да не вопрос. Что ты хочешь знать? Французский язык, в совершенстве. А тебе зачем? Спрашивает Салли. Ну как, мы же из Бельгии. Я думал, что-то невыполнимое, создавая на ладони шарик, улыбается Санек. Выпиваю энергию, смотрю на Салли и киваю. Перемещаемся. По очереди, благо знаю, как. Попадаем в дырявый котел, оттуда уже на аллею. А там, ничего интересного. Нет, может кому-то это и может показаться необычным. Но я был в аду, и удивить меня чудаковато выглядящими волшебниками невозможно. По аллее, ходим, смотрим. В Гринготс нам не надо. Денег у нас навалом, навалом. Замечаю кое-что странное. Точнее, кое-кого. И этого кое-кого здесь быть не должно. У книжного магазина, сверкая улыбкой и прожигая настырных дамочек злым взглядом, тусуется в нашем переводе «Златоуст Локонс». Если в правильном, потому как имена и фамилии ни один долбоеб не переводит, то Гилдер и Локхарт. И тут, его взгляд, взгляд хищника и хозяина положения. Он, несмотря на то, что как будто с экрана сошел, дурачком совсем не выглядит. Он готов порвать любого на лоскуты. Высок, подтянут, мимолетный взгляд на меня. По спине холодок, волосы на затылке шевелятся. Опасность. Опасность такая, какую я в мире шиноби никогда не чувствовал. Передо мной монстры, возможно, цель нашего здесь появления. Опускаю голову, из-под лобья смотрю на него, слегка удлинив клыки и скалюсь. На что Локхарт нехорошо щурится, подписывает последнюю книгу, взглядом отгоняет назойливых дамочек, подхватывает чемодан и идет к нам. Тут никакое оружие не поможет, только катана, Санек и Салли. Рисковать ими не могу, нужен упреждающий удар. Побеждает не сильный, побеждает непредсказуемый. И сейчас, лорд Михаэлис, подойдя, кивает Локхарт и протягивает Саньку руку. Гилдер и Локхарт, улыбается Санек и пожимает его руку. Мы наконец-то встретились. Ага, морщится Салли. Наконец-то. Хммм, смерив Салли презрительно брезгливым взглядом, тянет Локхарт. Леди, прекрасно выглядите. Может, хватит, щурится Салли. Стараюсь быть вежливым, протягивая ей руку и кланяясь, улыбается Гилдерой. Мне это нравится. И поскольку наши разногласия улажены, а конфликты остались в прошлом, я рассчитываю на сотрудничество. Мир, черт с тобой, мотает головой Салли и подает ему руку. Все это на самом деле в прошлом. Гилдерой целует ее руку, улыбаясь, выпрямляется и наконец-то обращает внимание на меня. Смотрит как на бактерию. Однако присаживается и протягивает руку. «Привет, ученик игрока», — мысленно говорит он. «Ну как, уже выбрал способ, как именно убьешь меня?» «Пардон, ошибочка вышла. Не знал, что вы из наших, Ахахаха!» Громом гремит в голове его голос. «Смешной мальчик, забавный, не надо меня бояться. Твою историю я знаю, игрок показывал. Одобряю, уверен, мы с тобой поладим. А то, рад знакомству. Репутация. Гилдер и Локхар. Плюс 0.2. А уж как я рад», — вслух произносит Локхарт. «Значит так, товарищи по несчастью. Косая аллея, лютный переулок, нашей цели нет нигде. Хогвартс», — выдыхает Салли. «Или слишком хорошо скрывается», — задумчиво бормочет Санек. «Если это так, то это сильно усложняет задачу. А возможно, мы ищем не там», — хмурится Салли. «Фиби, у тебя другое мышление. Будь ты чемпионом, где бы ты прятался, или на самом видном месте, или там, то есть в том, на кого никто и никогда не подумает. Персонаж, который в самой гуще событий, но который в тени. Вариантов множество. Буду надеяться на чутье и систему репутации. А потом, — интересуется Локхарт, — выпотрошу. Репутация. Гилдер и Локхарт, плюс 10. Это правильно, — скалится Локхарт. А теперь давайте не будем привлекать лишнее внимание. Увидимся завтра, Фиби, в Хогвартсе. А, он будет зате преподавать, пока историю магии. Кивает Санек. «А Бинса куда дели?» «Скажем так, сын мой, кое-кто из попечительского совета сообщил в министерство о том, что уроки ведет призрак. И черт бы с ним, кое-как, но он все же справлялся. Однако, в министерстве всерьез засуетились, когда подняли документы и узнали, что Бинс все еще получает зарплату. Кто заведует деньгами, говорить не буду. Но директора за такие махинации поймали за бороду, повозили мордой по документам, штрафанули на пару сотен галеонов, ну и предупредили, что так делать не стоит. Его просто отымели во все имеющиеся отверстия. Грубо и без смазки. Сам министр, тоже, кстати, наш. А потом талон к проктологу выписали. Круто. Я думал, Дамби личность серьезная. А тут, Фиби, дело коснулось денег, которые, как ты знаешь, правят миром. Да и потом, здесь не канон. Плюс наш в теле Фаджа сидит. Выверты могут быть такими. Пойдем, купим тебе палочку. Ну, молодцы, сказать больше нечего. Идем в лавку Оливандера. По пути цепляем Малфоев. Заваливаемся внутрь. Хозяин, выглядящий как в кино, едва из штанов не выпрыгивает. Сразу предлагает нам все лучшее. Вижу, ваш сын сильный маг. С важным видом подает мне палочку Оливандер. Вот, рекомендую. ТИС, 12 дюймов, сердечная жила дракона. Попробуйте, юноша. Беру палочку, взмахиваю. Люмос. Палочка выдает сноп искр. Дымится, вспыхивает и сгорает. Продаете некачественные артефакты? Включает аристократа Санек. Немыслимо. А нам сказали, вы лучший мастер в магической Британии. Так и есть. Возмущается Оливандер и косится на злорадствующего Люциуса. Просто палочка не подошла. Я подберу лучшую. Вот, вишня. 14 дюймов. Волос единорога. Юноша, прошу вас. Беру палочку, взмахиваю, произношу заклинание. Громкий хлопок, яркая вспышка. С полок сыплются палочки. Нарцисса и Драка закрывают уши руками. Салли краснеет и скрипит зубами. Санек выглядит так, как будто сейчас размажет Оливандера. Да, выбираясь из-под прилавка и протирая платком слезящиеся глаза, кивает Оливандер. И снова не то. Прошу вас не нервничать. Сейчас все будет. Для нашего особенного покупателя особенная палочка. Убежав к стеллажу, Оливандер выкидывает коробки, извлекает футляр и, сдув с него пыль, осторожно несет к нам. В молодости я много экспериментировал, открывая футляр, бормочет Оливандер, и путешествовал. Вот, шедевр, сибирская сосна, обработанная пеплом феникса, 13 дюймов, очень твердая и прочная, внутри перо феникса. Если юному дарованию не подойдет это, я закрою свой магазин. Попробуйте. Едва протягиваю руку, палочка вылетает из футляра и сама ложится в ладонь, нагревается, приятно согревая руку, покалывает ладонь. Люмос. На конце палочки вспыхивает светящийся шарик. Оливандер облегченно выдыхает и, сложив руки на груди, улыбается. «Сколько с нас?» – спрашивает Санек. «25 галеонов. Здесь 50», – бросив кошель на стойку, кивает Санек. «За причиненные неудобства и сомнения в вашем мастерстве. Благодарю, лорд Михаэлис. Очень рад, что смог вам угодить. А полочка хороша. Не такая, как ИВВ, но тоже ничего. Ух, как наколдую, всякого». После покупки палочки, взрослые уходят за книгами. Мы с Драко получаем деньги и выдвигаемся покупать мантии. «Везет тебе», – ворчит Малфой. «Тебе в 10 раз больше дали. Давай разделим напополам. Поровну. Купим одинаковые. Будем самыми крутыми на курсе. Репутация. Драко Малфой. Плюс 25. А тебе не влетит? Деньги не маленькие. Для друга не жалко. Пошли. Пошли. И мы пошли. И пришли. И нас, поставив на табуретки, начали обмерить. Улыбчивые женщины, которые сходу признали меня чертовски милым, произвели замер, спросили, какого качества нужен материал, и сразу же начали кроить. А вот Драка им не понравился. Из него аристократия полезла. Даже нахамил, пиздюк. И все бы ничего. Звякнув колокольчиком, открывается дверь. В помещении, смеясь, заваливаются три девушки лет по 16-17. Замирают и смотрят на меня. Одна блондинка, две темненькие. «Ой, девочки», прижав руки к груди, пищит блондинка и, судя по всему, главная в компании. «Смотрите, какие милые первокурсники. Светленький милашка, а вот этот темненький. Ох, я сейчас растаю. А как одет, как сидит костюмчик, а этот милый галстучек. Познакомимся, Фабиан Михаэлис». Спрыгнув с табуретки, встаю на колено и, поймав девушку за руку, целую. «Для вас просто Фиби. Какие манеры», томно выдыхает она. «Оливия, а ты?» «Ту есель плюс белли фемми аумонде», еще раз целуя ее руку, негромко говорю. «Репутация. Оливия Суэн. Плюс 150. Так ты иностранец», пищит она. «Как здорово. А что ты сказал?» «Чистую правду, мадмуазель. Я сказал, что вы самая красивая девушка на свете. Позвольте, я поприветствую ваших очаровательных спутниц». «Репутация. Оливия Суэн. Плюс 200. Анита Спаркс. Плюс 100. Лесли Флетчер. Плюс 95. Ни хрена же себе. Хи-хи. Ну какой же милашка. Слушай, Фиби, а ты на какой факультет собираешься?» «Мечтаю попасть на Гриффиндор. Значит, мы будем вместе. Вот повезло. Девочки, не будем мешать. Пока сходим за учебниками. А ты? Ух, милашка, уже представляю, как буду тискать тебя в гостиной у камина. До завтра, милый». Девушки, погладив меня по волосам и потрепав щеки, убегают. Поправляю галстук, забираюсь на табуретку. «Это что сейчас было?» Выкатив глаза, смотрит на меня Драка. «Вежливость. Они все грязнокровки. Я знаю, кто их родители. В первую очередь, Драка, они девушки. И я, учитывая свое воспитание и происхождение, не могу вести себя с ними по-хамски. Я лорд, и этому титулу должен соответствовать. Тебе тоже советую. Зачем? Хотя, слушай, Фиби, а здорово, они на самом деле почти растаяли. Думаешь, будет польза? Преогромнейшая. Учись, друг мой, учусь. Извините, леди, вы меня булавкой укололи. Да, в руку. Я понимаю, это вышло совершенно случайно, но не могли бы вы аккуратнее? Хихикнув, женщина обещает, что больше так не будет. Подмигивает мне и краснея садится за машинку. Через 20 минут прощаемся с женщинами и выходим из магазина. Выходим и тут же. Смотри, Фред, это те уродцы. Кивает на нас один из близнецов Уизли. Вижу, Джордж, давай проучим их. Удар в живот стоящему рядом. Прыжок и удар ногой в челюсть второму. Встав, поправляю галстук, приглаживаю свои непослушные волосы. Наклоняюсь, вставив пальцы в ноздри Фреда, тяну его на себя. Ребята, со мной шутки плохи. Изломать могу, сильно. Поэтому предлагаю заключить мир. Стать, если не друзьями, то просто приятелями. Что скажешь, мой новый рыжий друг? Извини, потянув его сильнее, спрашиваю. Я не расслышал, что ты там сказал. Ногой пинаю в лицо встающего второго. Строю невинную мордочку и, улыбаясь, заглядываю в глаза Фреда. Вопросительно приподнимаю бровь. Да, друг, мы сами за мир. Забыли? А как же? Вытащив пальцы и вытирая их об его волосы, киваю. Начнем сначала. Я Фиби, а это мой лучший друг Драка. Тут где-то еще наша подруга ходит, Луна Лавгуд. Она позже подойдет. Так вот, о чем это я? Дошли до меня слухи, что в Хогвартсе какие-то уроды наводят суету. Навозными бомбами кидаются, фейерверки запускают, зелья всякие первочкам подмешивают. Вы этих самоубийц не знаете? Очень хочу с ними познакомиться, их глаза им же на седалище натянуть. Не знаете? Жаль. Ладно, буду ловить на живца. Как только эти недоумки сунутся к моим друзьям, я их уничтожу. А еще, я их навозными бомбами накормлю, а потом в унитаз нырять заставлю. А вы, ребята, чего побледнели? Мы же все решили. Мы теперь друзья, водой не разольешь. Вы не стесняйтесь, если кто обидит, подходите. Исчезли отсюда. Братья Уизли, придерживая друг друга, удаляются. Поправляю галстук, отряхиваю рукав. Идиоты, ненавижу. Тьфу, репутация. Драко Малфой, плюс 55. Ты чего, Драко, научи. Вцепившись мне в рукав, кричит Драко. Фиби, пожалуйста, научу. Отпусти меня, обещаешь? Фиби, я очень хочу. Да научу. Пошли, родителей найдем. Мне еще сову на глобус, то есть сову купить надо. Родителей находим быстро. Драко с горящими глазами рассказывает своим, как я отделал близнецов Узли. Кричал, размахивал руками, восхищался. Санек и Салли не оценили, сделали вид, что не оценили. А вот Нарцисса и Люциус. Люциус прибавил полтинник к репутации. Нарцисса, за то, что защитил ее дитятка, 500. А судя по глазам извращенки, подозреваю, что в ближайшем будущем случится настоящее домогательство. И я этого не хочу. После разбора полетов идем покупать сову. Благо тут все рядом. И вот там меня ждет облом. Совы, филины, сычи, как только я вошел в магазин, начали беситься. Ухали, махали крыльями, прятались. Пришлось уходить и шуровать в зоомагазин, где все повторяется. Хорьки, коты и совы бесятся и кричат как ненормальные. Жабы, змеи и черепахи прикидываются мертвыми. Рыбки в аквариумах прячутся за замки. Камни, водоросли или демонстративно всплывают брюшками кверху. Даже огромные тараканы переворачиваются и, подергав лапками, изображают смерть. «Извините», — бормочет пожилой продавец. «Видимо, вы очень сильные волшебники. Фиби у нас такой», — улыбается Драко. «Милый, как же ты нам писать будешь?» — всхлипывает Салли. «Кто нам твои письма доставит?» «Салли, не волнуйся», — успокаивает ее Нарцисса. «Фиби все равно будет писать нам. Ну вот, с совой Драко и отправит, а мы вам доставим. Вариант», — кивает Люциус. «Чувствую на себе взгляд, намечаю направление, отодвигаю Драко и ухожу вглубь магазина. Останавливаюсь у клетки, смотрю на висящую там крупную летучую мышь. Мышь смотрит на меня, облизывает носик и кутается в крылья. Моргает, моргает медленно, глазища большие, желтые. Смотрит с ожиданием, надеждой. Осторожнее, юноша». Подходит к клетке продавец. Зверь дикий, никого к себе не подпускает, в руки никому не дается. Не слушая его, открываю клетку. Мышь шустро выбирается, по руке заползает на плечо, коготками вцепляется в воротник и трется мордочкой об мою щеку. Прижимается, закрывает глаза и вздыхает. «Сколько?» Сглотнув, спрашиваю: «Берите так», — кивает продавец. «Его все равно никто не купит, он так и погибнет здесь». Она, выудив из кармана галеон, отдаю его продавцу. «Откуда она у вас? Чем ее кормить? Как ухаживать?» «Я нашел ее на крыльце магазина. Видимо, кто-то решил избавиться. Надо отдать этим людям должное. Они принесли ее ко мне, а не бросили где-нибудь на помойке. Существо это хоть и неизвестное, но явно магическое. В глазах я вижу разум. Ест она все то же, что и мы. Любит фрукты и сладости. В уходе не нуждается, поскольку волшебная, за месяц ни разу в клетке не нагадила. Я вижу, вы ей нравитесь. Что же, я очень рад, что зверушка нашла себе хозяина, или скорее друга, судя по ее довольной мордочке, именно друга. Беру мышь, разглядываю, понимаю, что она на самом деле улыбается, а еще, ее взгляд, это любовь с первого взгляда. Ну что, ухоплан, станешь моим фамильяром? Мышь, что неудивительно, не отвечает, снова уползает по руке к лицу, прижимается к щеке, лизнув меня в щеку, вздыхает. Поразительно. Качает головой Люциус. Никогда такого не видел. Слышал, что в Южной Америке живут особенные летучие мыши. Но, вы уверены, что она не опасна? По-моему, это очевидно, улыбается Салли. Смотрите, как прижимается. Нам, пожалуй, пора. Санек выдает продавцу еще один галеон за беспокойство. Все вместе выходим. Странная она, эта мышь. Но, чему я удивляюсь? Здесь водятся грифоны, драконы, пикси, домовые эльфы, бобгарты, оборотни, прочие существа, совсем необъяснимые по типу кизляков и мозгошмыгов. Почему не может водиться умная летучая мышь? Надо показать ее Луне. Подружайка видит больше, она должна увидеть что-то интересное. Выходим из магазина, топаем к ближайшему кафе, с целью обсудить последние события. Уже там, сидя за столом и кормя ушастика печеньем, вижу в окно интересную парочку. Массивный и бородатый, как партизан Хагрид, мелкий Гарри за ним семенящий, и вот первый пинок канону. Гарри и Дракони встретятся в магазине мадам Малкин. Что из этого выйдет, пока непонятно, но будем посмотреть. Глава 10. Утро, платформа какая-то там, на перроне многолюдно. Родители прощаются со своими отпрысками. Детвора и ребятишки постарше грузятся в поезд. Салли плачет. Санек, отыгрывая роль отца, читает мне напутствие. Рядом с нами Малфой и Лавгуд. Ксения обнимает дочь. Нарцисса отчитывает Драко за плохо завязанный галстук, такой же, как у меня, почему-то. Присутствие Ксении бесит Люциуса, но поскольку Санек считает чудика своим приятелем, вида Малфой не подает. Фиби, вдруг обращается ко мне Люциус, могу я попросить тебя об одолжении? Конечно, лорд, не мог бы ты присмотреть за Драко, защитить друга? Сэр, прошу меня простить, но защищать друга – честь для меня. «Меня об этом просить не надо. Приятно это слышать», – протягивая мне руку, кивает Малфой. «Пожимаю, быстро сканирую. Да, получается плохо, но кое-что все же вижу. Малфой старший, личность интересная, изворотливый, не упускающий выгоду. Сноб каких свет не видывал, но при этом, я не могу назвать его злом. При всей своей гордости и важности, он любит сына, считает его наследником, гордится. А вот жену, нет, привязан, но... Брак, скорее всего, был по расчету. Можно ли назвать его злом? Нет, скорее приспособленцем. Главное в этой истории то, что его отношения с темным лордом Володькой являлись результатом запугивания, а потом Империуса. Интересно. Ах, милый, как же я буду скучать. Хватает меня Салли и обнимает. При этом мысленно говорит: со шляпой справишься, это тупой артефакт. На месте разберешься. Наши прикроют тебя и помогут. Все, уже скучаю. Иди. Прощаемся, грузимся в поезд, с Дракой и Луной занимаем свободное купе, укладываем вещи. Через мгновение в купе вваливаются Крэп и Гойл, кивают Драко, мне и, проигнорировав Луну, садятся рядом с Малфоем. Впрочем, долго не сидят, Драко жестом прогоняет их. Интересная мышь, двигаясь ближе и разглядывая сидящую у меня голове ушастика, шепчет Луна: «Что ты видишь? Она разумна, безумно любит тебя. Почему она лежит у тебя на голове? Не могу понять. Она хорошая, кажется. Я могу ошибаться, но она не человек. Это очевидно», улыбается Драко, пока Луна не видит, крутит пальцем у виска. «Не надо, Малфой», резко поворачивается к нему Луна. «Ты меня дурочкой не считаешь. Перестань отыгрывать сноба. Я... Тебе просто страшно», улыбается Луна. «И это зря. С нами Фиби. С ним нам бояться нечего. Странная ты, Лавгуд», поводит плечами Драко. «Но интересная. Я буду рад дружить с тобой. Дверь купе открывается. К нам заглядывает потерянный Лонгботтом. Что-то мямлит про потерявшуюся жабу. Ушастик вцепляется лапками в мои волосы, расправляет крылья и грозно стрекочет. Выглядит жутко. В зеркале на полу открытой двери вижу свою ехидную рожу. На голове скалится ушастик, крылья ее подняты вверх. Лонгботтом икает, бледнеет и заикаясь. «Вы не видели мою жабу? Извини, дружище, не видели. Ты заходи, посиди с нами. Нет, спасибо, и извините. Фиби, как ты это делаешь?» Как только Невилл закрывает дверь, подпрыгивает Драко. «Делаю что? Одни от тебя без ума, другие, до дрожи в коленях, боятся. Вчера тебя в магазине девушки чуть не затискали, а сегодня это недотепа чуть штаны не обмочил. Это магия? Ты как-то влияешь на окружающих?» «Нет, не верю. Вспомни нашу первую встречу. Ты не боялся. Луна тоже. Вспомни, как вчера ходили по косой аллее. Никто при виде меня в обморок не упал. Точно, теряется Драко. Да, я помню. Но, просто я дьявольски красив. Весь в отца. Дамы сходят с ума, потому что я вежлив, галантен и учтив. Парни боятся, потому что могу и не боюсь силу применять. Вот так должен вести себя лорд. Я запомню», улыбается Драко. «Но», договорить Драко не успевает. В дверь стучат, открывают. В купе заглядывает улыбчивая женщина и предлагает купить сладостей. Закупаюсь по полной. Набираю конфет, печенья, пирожных, тортиков. Выкупаю у женщины термос с чаем и чашки. Сидим, пьем чай, общаемся. Стол завален всякой всячиной. Поезд наконец-то трогается, и тут. «Вот ты где!» Врывается в купе Оливия. «Я весь поезд прошерстила. А ну иди ко мне!» Упав на колено, хватаю ее за руку, целую и на французском несу всякую околесицу, отчего девушка тает и краснеет. В купе заходят ее подруги, и тут начинается. Луну пересаживают к Драко. Все трое садятся рядом со мной, тискают. Кормит с рук конфетами, гладит волосы. Оливия идет дальше, разворачивает конфету, зажимает ее зубами и хихикая тянется ко мне. Тянусь к ней и уже почти беру конфету. Ее перехватывает ушастик, цепляется мне за волосы и чавкая виснет перед лицом. «Какая ревнивая зверушка!» — надувается Оливия. «Мой фамильяр, зовут Ухоплан, ну или Ушастик. Иди сюда, ревнивица!» Ревнивица на руках сидеть не хочет, вырывается, забирается мне на голову и вцепляется в волосы. Грозно стрекоча перебирается на плечо, обнимает за шею и тыкается носом в щеку. В зеркале вижу, как мышь нехорошо так щурится, хотя девушек это не останавливает. Они продолжают тискать меня и кормить конфетами, ну и прибавлять репутацию. С прошествием времени поездка превращается в балаган. Драко и Луну переселяют на верхнюю полку, на нижних, на моей четыре старшекурсницы с Гриффиндора. Напротив нас две красотки с Хаффлпаффа и три с Рейвенкла. Еще несколько тусуются в коридоре с целью зайти, познакомиться и по возможности потискать. Слизеринок нет, то есть они есть в поезде и даже в купе заглядывали. Но поскольку Гриффиндорки не любят слизеринок, а слизеринки презирают Гриффиндорок, в купе едва не случился мордобой. Началось все что того, что красивейшая брюнетка с большими зелеными глазами заявила Оливии, что той не стоит прикасаться ко мне своими грязными руками. Оливия сказала, что это не ей решать, поцеловала меня в лоб и прижала к груди, за что чуть не выхватила по зубам. Решать конфликт пришлось мне, то есть не решать, а давать клятву, что зайду в купе слизеринок до приезда в Хогвартс. Иначе мне обещали, нет, не побить, а выкрасть и затискать. В бытности демоном-инкубом есть свои безусловные плюсы. Минусы, конечно, тоже есть. Например, если все это перейдет черту, меня задушит Салли. А если не задушит Салли, то при встрече обязательно задушит Люци. Короче, все как всегда. С двух ног в авантюру, а потом последствия. Зато это весело. Я, например, чувствую, как мне в лицо торчащий сосок Оливии упирается. Эх, свинья я, распоследняя. Нет мне прощения. Но амулет в виде головы орла. Я буду держаться, превозмогать, пересиливать себя, стоически. Кхем, амулет со мной. Говорю девушкам, что должен идти навестить слизеринок. На меня все тут же обижаются, пытаются отговорить, называют их вонючками. Меня объявляют изменщиком, и уже собираются идти на разборки, но не идут. Девушки предлагают купить выход. Поцелуй для каждой, и я свободен. Шатаконщицы проклятые. Самим по 16-17, а на ребенка напали. Хотя ладно, но, думаю, девушки они благоразумные и ничего лишнего себе не позволят. Надо держать свое воображение в узде. Демон все-таки. что если не только мои слова, но и мысли имеют силу, а то представляю Пайзури в исполнении нарциссы, а она услышит и прилетит на метле. Нет, мне этого не надо. Да, такое внимание от прекрасного пола мне более чем нравится, переть против своей сути бесполезно и не имеет смысла. Оно, внимание женское, действует на меня как слабенький наркотик, но целую, каждую, щечку, под злобное стрекотание ушастика. Закончив, выхожу и сразу же чуть не падаю от истошного вопля, проталкиваясь через толпу и вижу, там стоит Локхарт, виновато глядя на Перси Уизли, что-то объясняет ему, рядом плачет Рон Уизли, хмурый Гарри Поттер и Гермиона стоят молча, из-под ботинка Локхарта торчит крысиный хвост, и это, откуда я знал, что это ваш фамильяр, не выдерживает Локхарт, я иду, а тут крыса бежит, ну я и наступил, рефлекторно, и вообще, фамильяра нельзя оставлять без внимания, Краста, всхлипывает Рон, да сойдите вы с нее. Локхарт, надавив сильнее и повернув ногу, отходит. Крыса, точнее Питер Петтигрю в образе крысы, напоминает Камбалу. Хвост еще слабо подрагивает, остальное, чего встали, заставляя всех подпрыгнуть, кричит Локхарт. Уберите эту мерзость, назаводит всякую гадость, потом сопли распускают. Уизли, ты мужчина или кто? Хватит реветь, чувак, я не знаю, кто ты. Возможно, я никогда и не узнаю, кто скрывается под личиной Гилдероя. Но блин, я тебя обожаю. Локхарт замирает, медленно поворачивает голову, смотрит на меня и едва заметно кивает. Поправив мантию, хмыкает и, разгоняя перед собой народ, уходит в другой вагон. Красавец, вот, блин, хоть кто-то действует так же, как я, не боится нагибать канон. Уверен, мы подружимся. Пока все заняты, осторожно пробираюсь вперед, обхожу соскребающего с пола останки крысы Рона, смотрю на Гарри, кивнув, тяну руку с целью просканировать, но он, Поттер, убирает руки за спину и отшагивает. Я не кусаюсь, подхожу к нему, я познакомиться хочу, я Фабиан, Фабиан Михаэлис, для друзей просто Фиби, а ты Гарри, наслышан, ты что, боишься меня, уродливое животное, слышится голос Рона, извините, тут же резко поворачиваюсь. Вы это мне, прислужник того, кого нельзя называть, я о твоей летучке, извинись, шагаю к нему, извинись перед ушастиком, иначе ляжешь рядом со своей поганой крысой, возможно, в таком же состоянии, спокойно, толкает меня в плечо Перси, хватаю его руку, выкручиваю кисть, заламываю, укладываю парня на пол и коленом давлю на спину, хм, предатель крови, думаешь, можешь безнаказанно прикоснуться ко мне, лорду Михаэлису? Руку оторвать, а ты, Рони Уизил, не извинишься, твой брат палочку только анусом держать сможет, я ему обе руки сломаю, до трех считаю, один, извини, выкрикивает Рон, извини, я не хотел, неправильно, перед ушастиком извиняйся, извини, ушастик, ну, вставая, отряхиваю руки, думаю, инцидент исчерпан, пнув по ребрам Перси, гордо подняв голову иду, народ передо мной расступается, репутация, факультет Слизерин. Плюс 150, факультет Ривенкла, плюс 70, факультет Хаффлпафф, плюс 20, факультет Гриффиндор, плюс 60 минус 200, хы, прикольно, но Локхарт все равно красавчик. Интересно, почему этот гребаный анимак Питер после смерти не превратился в человека? Почему я думаю, что он должен? Неважно, остаток поездки провожу в компании пяти очаровательных слизеринок, общаюсь, обнимаюсь. Девушки мое желание попасть на Гриффиндор не одобряют. По их мнению, такому как я, самое место у них на факультете. А еще они под впечатлением. Слухи о том, что главные придурки Хогвартса, близнецы Уизли, получили по мордасам, уже разлетелись среди учеников. А то, что сегодня получил Перси, который много на себя брал, заставляет девушек гордиться мной. Называют маленьким, милым рыцарем. И ушастик им нравится. Это важно. Я не судья, чтобы делить всех на правых и виноватых, на плохих и хороших. У всех этих детей есть как положительные, так и отрицательные качества. Одни кристально чисты, другие нет, третьи уже испорчены. Я здесь на задании. Мне надо выполнить несколько условий. Найти и покарать чемпиона, собирающегося ввергнуть мир в хаос. Плюнуть в рожу истинному, посмевшему предать моего учителя. И, ладно, поцеловав девушек, возвращаюсь в свое купе, встаю у зеркала, смотрю на себя, злобно улыбаюсь, я что-то видел недавно, это точно связано со мной и с сидящей у меня на голове летучей мышью, но что это, мысль как всегда ускользает, мне банально не дают понять, игрок оберегает, «А ты пропустил все самое интересное», — улыбается Драко. «Что, твои подружки из Гриффиндора? Как только ты ушел, они чуть не порвали Перси, за то, что толкнул тебя. И теперь, я тебя лучше понимаю. И, ты расположил их к себе, очаровал манерами и комплиментами. Теперь они порвут за тебя любого. А если ты будешь продолжать, то и девушки с других факультетов. Драко, ты гений». «Спасибо», — смущается Малфой. «Но гений здесь ты. Так сработать. Вы, лорд Михаэлис, величайший интриган. Знаешь, я очень рад тому, что ты приехал. Репутация. Драко Малфой. Плюс 40. А рад тому, что мы встретились. Ладно, скоро приезжаем. А у меня появились настоящие друзья». Закрыв глаза, улыбается Луна. «Приезжаем через час. Наше барахло уносит домовые эльфы. Мы сначала топаем пешком, потом грузимся в лодки и плывем. Снова идем, только теперь за МакГонагалл. Заходим в замок, попадаем в большой зал, где к нам летят привидения. Однако не долетают. Увидев меня, точнее мою довольную рожу, все останавливаются, переглядываются и сваливают. Начинается раздача слонов, то есть распределение. МакГонагалл в произвольном порядке зачитывает имена и фамилии. Названные выходят, садятся на стул. Им водружают на голову стрёмную шляпу. Она, недолго думая, перечисляет качество бедолаг и распределяет. Драко, вместе с Крэббом и Гайлом, что неудивительно, попадают на Слизерин. Лонгботтом, Уизли, Томас и другие на Гриффиндор. И тут, Гарри Поттер, улыбается МакГонагаллу. Гаррик выходит, садится и под бормотание шляпы бормочет сам о том, что не хочет на Слизерин. Только не Слизерин, удивляется шляпа. Интересно, ну а куда тогда ты хочешь? Бийский колледж промышленных технологий, выкрикиваю. Мистер Михаэлис, шипит на меня МакГонагалл. А что, хорошее учебное заведение, там, Гриффиндор, выкрикивает шляпа. Гриффиндор взрывается аплодисментами. Гарри встречают как родного, усаживают за стол, хлопают по плечам и спине. Следующая идет Гермиона, и она тоже туда же, садится рядом с Гарри и Роном. Золотое трио, я того рот трепал. Противно. Фабиан Михаэлис, кивает МакГонагалл. Прохожу, сажусь на табуретку, беру ушастика в руки. На мою несчастную голову водружают шляпу. Хаем, звучит в голове ее голос. Редкий ум, особенное мышление, потрясающее упорство и неимоверное желание добиться цели. Невообразимая тяга к знаниям. Ты хочешь узнать все секреты этого мира. Куда бы тебя отправить? Слизерин или Ривенкла? Гриффиндор. Что ты там делать собрался? Нет, не подходит. Договоримся по-хорошему. Ты отправляешь меня на Гриффиндор и получаешь мое уважение. Нет, Гриффиндор. Кричит шляпа и мысленно добавляет. Не хочу я с тобой ссориться. Странный ты. Хорошая шляпа, умная. Женская часть Гриффиндора визжит и прыгает. Уизли, все трое, слегка бледнеют. Гарри слушает присевшего ему на ухо Рона. Сажу ушастика на голову, ухожу за стол. Сажусь и обнимаю двух старшекурсниц. Поворачиваюсь, киваю Драко, который ехидно улыбается, смотрю на Перси, на других парней, которые моему попаданию к ним не рады. Пацаны, вот вам повезло. Вы просто не представляете, как теперь изменится жизнь на нашем факультете. Чего приуныли, мои рыжие друзья? Вы не рады? Да плюнь ты на них, толкает меня Оливия. Они идиоты. А если эти идиоты полезут к тебе? Что именно будет, Оливия не говорит. Но по глазам близнецов и Перси, становится понятно, что ничего хорошего. Распределение продолжается. Луна идет на Ривенкла, где ее сразу же берут под крылышко знакомые мне старшекурсницы. Куда распределяют остальных, мне не интересно. Я смотрю на стол преподавателей, и вот там все интересно. Дамблдор, с очками-половинками на носу. Важный Локхарт, смотрящий на преподавателей как на дерьмо. Хуч, симпатичная такая. Вектор, Флитвик, Квирелл, мать его за ногу. Спраут, милая и явно добрая старушка. Прости господи, Трелани, МакГонагалл, Аврора Синистра, симпотная шоколадка. Хагрид, как партизанище. Снейп, и вот как раз Снейп. Злодиус, я его мамку делал злей, на себя не похож. Нет, выглядит он как в кино, в исполнении актерища Алана Рикмана. Но, слишком добрый взгляд и улыбка. Выглядит Снейп не как злобное дерьмо, а как, ну я не знаю. Вид у него такой, как будто он готов схватить сидящую рядом Хуч, усадить себе на колени и, угостив конфетами, прочитать ей сказку. Или один из наших, или чемпион. Хотя нет, последнее отпадает. Рядом Локхарт, а он наш. Учитывая то, как он задавил Петтигрю, сидеть ровно и игнорировать угрозу Гилдера явно не стал бы. Так что, Дамблдор встает, толкает речугу, произносит свои непонятные слова, всех поздравляет и объявляет начало пира. Оливия сразу обнимает меня, прижимает к себе и, воркуя, начинает кормить. К этому подключаются ее подруги. Парни смотрят на меня с нескрываемой ненавистью. Зато за соседним столом происходит нечто. Я слышу, как Драко рассказывает своим о том, что Уизли, всем четверым. Короче, по мнению Малфоя, им скоро кобзда приснится. Ух, это будет интересно. Это будет очень интересно. П.С. Спасибо, что читаете. Не забывайте, что ваши комментарии и оценки увеличивают мотивацию автора. Глава 11. После ужина, праздничного во всех смыслах, держа Оливию за руку, шагаю в свои новые апартаменты. МакГонагалл устраивает нам небольшую экскурсию. Рассказывает, куда можно ходить, а куда не стоит. Проводит нас по бешеным лестницам, и вот, мы в огромной гостиной факультета. Из гостиной три выхода. Центральный на лестнице, правый в женское крыло, левый в мужское общежитие. Оттуда выходы в душевые, они же умывальники. И запомните, обводя нас взглядом, вещает Минерва, мальчикам в женское крыло вход запрещен. Особенно это касается душевых и туалета. Кого поймаю там, мужчины, сдам мистеру Филчу. Вам все понятно, Михаилис? Ты слушаешь? Да, мадам, я весь внимание. Слушать вас, столь мудрую и обаятельную женщину. А ну прекрати. Повышает она голос. Начнем распределение. Репутация. Минерва МакГонагалл. Плюс 15. Процесс пошел. Хы. Распределение по комнатам. И тут, не скажу, что мне повезло, но Шеймус Финниган, который теперь мой сосед по комнате, вроде не придурок. Профессор и декан нашего факультета уходит распределять девочек. Заваливаемся в комнату, где уже мои вещи. Беру ушастика, падаю на кровать. А ничего, здесь убранство. Мебель красивая, обстановочка. Шеймус бледный как бумага. Стоит, смотрит на меня. Ты, наверное, хочешь меня о чем-то спросить? Поворачиваясь на бок, спрашиваю. Бить будешь? А для этого есть предпосылки. Ты оскорблял меня, моих родителей, друзей, фамильера. За что мне тебя бить? Уизли говорят, узли идиоты. Они уверены в том, что мой папа служил темному лорду. Хотя, в суде его полностью оправдали. Никаких подозрительных дел не отрыли. Никаких меток на теле не нашли. Однако таких, как рыжики, это не останавливает. Слюной брызжут, волосы на заднице рвут. Продолжают доказывать. А еще ты дружишь с Малфоем. А он из Слизерина. И что? Я не слышал, чтобы между факультетами была вражда. Конкуренция, да. Вражда, нет. Ты не трясись, располагайся, Фабиан. Просто Фиби, посадив ушастика на голову, встаю и, улыбаясь, протягиваю руку. Шеймус, пожимая, кивает сосед. Извини, наслушался россказней. Чистый, не чемпион. Опасности нет, мысли хорошие, ровные. Ребенок, пока не испорченный. Нормально все, улыбаюсь ему. А у тебя прикольный фамильяр. Магическое, по самое не могу. Ушастик — это так, настоящее имя, Ухоплан. Смотри, какие ухи, тут крылья не нужны, на ушах улетит, ха-ха, а ты веселый. Репутация, Шеймус Финниган, плюс 10, пока разбираем вещи, общаемся, что удивительно, сразу находим общий язык, через полчаса уже вовсю шутим и подкалываем друг друга, дверь без стука открывается, Михаилис, скалится заглянувший старшекурсник, через 5 минут в душевой, настучишь МакГонагалл, утром не проснешься, время пошло. Хорошо, сейчас буду. Раздеваюсь, складываю вещи, вытаскиваю из сумки тапочки и полотенце. Тебя же бить будут. Снова бледнее восклицает Шеймус. Ага, я знаю. И ты пойдешь туда? Конечно. Фиби, ты безумец. Спасибо, я знаю. Ну, а что ты предлагаешь? Сбегать за деканом? Пожаловаться? Так не выйдет. Мне тут еще 7 лет учиться. Репутация стукача мне не нужна. Как на меня девушки смотреть будут? Кстати, ты случайно не знаешь, как имя той очаровательной женщины с желтыми глазами? Роланда Хуч, кажется. Фиби, тебя убьют. Давай я сбегаю. Не надо, я сам справлюсь. Не вздумай. Объявит стукачом, потом не отмоешься. Я быстро. Ушастик, жди здесь. Да чтоб тебя. Ладно. Закинув полотенце на плечо, беру рыльно-мыльное и шлепаю в душевую. Встав у двери, выдыхаю, улыбаюсь. Всем привет. Заходя, машу собравшимся рукой. Чем занимаетесь? Курите. Семеро. Серьезно. Ну, я знаю, что делать. В бой пойдут заводила, то есть главные пара шестерок. Остальные здесь для жути. О, и братки Уизли здесь. Ну везет. Михаилис, кивает стоящий у стены старшекурсник. Сюда ползи. Да, мсье, подтянув трусы, шагаю к нему. Нагло и сильно, ага, широко улыбаясь, киваю. А в чем дело? Что конкретно тебе не нравится? Ты пришел, забрал всех девчонок. Так это потому, что я красивый, а ты нет. А еще я вежливый, обходительный и, как они говорят, милый. Ты урод, это ты урод. А я самый красивый в классе, мне учительница так говорила. Че привязался? Думаешь, напугать меня получится? А ты думал своей пустой черепушкой, шакал, что будет, если я не испугаюсь? Выходи один на один, я тебе лицо сломаю. Да ты, сопляк, мелкий, от моего мелкого у тебя щеки лопнут. Выходи, слабак. Парень срывается, бьет ногой, уклоняюсь, хватаю ногу и кусаю. Душевую сотрясает полный боли вопль. Вместо того, чтобы бить меня, парень пытается оттолкнуть. Хватаю его за руку и кусаю в предплечье. Вой повторяется, только на этот раз громче. Валю придурка на пол, падаю сверху и руками наношу крайне слабые, но все же чувствительные удары в лицо, от которых жертва, не оценившая степени угрозы и опасности, неуклюже закрывается. «Михаэлис, хватит, не смей сунуться», — кричат остальные. «Остынь, мы просто пошутили». «Да все», — закрываясь руками, шипит горе боец. «Ты чего, Фабиан?» Схватив за руку, снова кусаю предплечье. Как только жертва убирает руки от лица, лбом ломаю умственно отрицательному бедолаге нос. Делая вид, что хочу задушить, вцеплюсь руками в шею. Наконец-то, двое приходят в себя и, дабы не попасть под раздачу, тянут меня за ноги. Почти сдергивают. Жертва переворачивается, пытается уползти. Вцепляюсь в его штаны. Еще двое берут бедолагу за руки и пытаются утащить. Жертва получает укус за икроножную, визжит как девчонка и просит товарищей помощь. Ребята тянут сильнее. Штаны бедолаги сползают до колен. В душевой собирается все мужское население Гриффиндора. Поверить в то, что первачок уделал, как я понимаю, выпускника, никто не может. Все стоят, открыв рты, и смотрят. Жертва вереща просит отпустить. «Стой, сволочь, не уйдешь, псих!» Дергая ногами, кричит бедолага. «Отцепись, да помогите вы!» «Ни хрена, снимай подштанники, малышка, я уже рядом. Мыло подайте, сейчас я его нахлобучу». Парень натурально плачет. Видимо, наконец-то понял, что дело пахнет керосином. Подтягиваюсь, хватаю его за пояс и с треском разрываю подштанники. «Совсем с ума сошел!» — кричат тянущие меня за ноги. «Да успокойся ты, Фиби!» «Хватит!» — кричит Финниган. «Ладно, все, я спокоен». Как только отпускаю ноги, жертва, прикрывая срам, уползает в угол и, глядя на меня круглыми глазами, пытается отдышаться. Трясущейся рукой вытирает лоб. «Ну, девочки!» Подбирая полотенце и рыльно-мыльные в пакете, обвожу всех взглядом. «Еще желающие есть? Не стесняйтесь, подходите». «Везли». «А что сразу мы?» — синхронно мямлит близнецы. «Мы не при делах, мы вообще здесь случайно оказались». Кое совпадение, сняв трусы, вставая под лейку и включая воду, качаю головой. «Бывает же такое. А вы что, все здесь на меня пялиться будете?» «Нет, мне не жалко, смотрите, если нравится. Хотя, подозрительно это». «Парни», — смотрит на голого мальчика, — «вы случайно не из этих, которые под хвостик балуются? А то смотрите так, пристально». Через секунду в душевой никого. Спокойно моюсь, вытираюсь. Встав у зеркала, смотрю, как мокрые волосы, выпрямляясь, изображают прическу канонного соски. Вздыхаю. «Весело здесь. Не думаю, что это последняя попытка, но было весело». Добыча, еда, визжала и тряслась от страха. «И я бы с радостью весь курс здесь положил, но нельзя. Во-первых, я на задании. Во-вторых, даже у этого полудурка душа чистая». Утро. Перед занятиями иду за МакГонагал в кабинет директора. О вечернем происшествии знает каждая собака. Причем во всех подробностях. Слава игроку в правильных. Мистер Уолтер хотел наехать на меня. И даже попытался. Но вместо того, что поднять лапки и спокойно поддаться избиению, я пошел в атаку. В результате чего Уолтер был покусан, побит и унижен. Не думаю, что Дамби будет кричать на меня, скорее просто поговорит. Однако, есть свои плюсы в данной ситуации. Репутация с факультетом Слизерин взлетела до небес. Уверен, это драка постарался. С Гриффиндором. Ну, с женской частью да. С мужской, кроме Финнигана, упала. Остальные факультеты. Пришли, встав у дверей, вздыхает Минерва. Эх, за что мне это?